Глава 36. Прошел месяц. В четверг в нашем офисе собралась большая компания. Зинаида Львовна, бледная, похудевшая, но вполне бодрая, сидела слева от меня. Справа расположился мрачный Илья. Он постоянно вздыхал, наверное, еще не очень хорошо себя чувствовал. Павел постарался устроиться как можно дальше от родственников. Он выбрал стул между Дегтяревым и Семеном. «Все тут?» — уточнил полковник. «Да», — коротко ответила я. Александр Михайлович удовлетворенно кивнул. «Итак, господа, к нам обратился Павел Комаров. Сказал, что Зинаиде Львовне начала звонить пропавшая много лет назад внучка Варя. Сомнительно, что это на самом деле она». «Кто-то, узнав о том, что случилось когда-то в семье Комаровых, решил поиздеваться над вами. Зинаида Львовна, можете детально рассказать историю исчезновения девочки?» «Так моя семья и так ее знает», — поморщилась пожилая дама. «Я уже один раз объясняла. Девочку увели из парка. Варя подбежала к педагогу со словами: „За мной пришла Настя“. Мерзкая учительница не удосужилась посмотреть, правда ли за ней приехала мать. Поверила Варе, разрешила ей уйти. Все. Надо было добиться суда над бабой. Но у меня тогда ни моральных сил, ни физических на это не нашлось». «Странно, что дочь звала мать Настей», — заметил Семен. Зинаида Львовна сморщилась так, словно хлебнула лимонного сока с уксусом. «О покойных плохо не говорят». «А вы просто правду расскажите», — попросила я. Комарова опустила голову. Анастасия очень заботилась о своей внешности. Постоянно бегала по спа-салонам, косметологам, пробовала все, что можно. Уколы, лазер, шлифовку, маски, кремы. Огромное количество денег уходило у невестки на поддержание тела. Вот о душе она не думала. Гневливая была, истеричная. Чуть что не так, по всему дому ее визг раздавался. Вечно придиралась к Илюше. Он терпел закидоны жены стоически. Но манипуляторша умела вызвать супруга на скандал. Она, как пианист, нажимала на разные клавиши, Илья повышал голос. Вот тогда Настя затыкалась, ходила с обиженным видом, плакала. Илюша бежал ей за подарком, чувствовал свою несуществующую вину. А супруга прямо расцветала, добилась своего, довела Илью до стресса. Настя питалась отрицательными эмоциями, она была вампиром. Зинаида Львовна повернулась к сыну. «Думаю, тебе неприятно все это слушать, но из песни слов не выкинешь. Жену ты себе выбрал недостойную. Я прекрасно понимала. Анастасии только деньги нужны, более ничто и никто. А ты голову потерял. Совсем молодым решил в семейную телегу впрячься. Разумного материнского совета, естественно, не послушал». Голос Зинаиды окреп. «Илья на сына постоянно злится. Не нравится ему, что я внука люблю, а Паша меня обожает». Я молча слушала Комарову. Большинство из нас занимается самообманом. Женщине, у которой не эмоциональный супруг, скупой на ласку, надо найти колодец, из которого она сможет зачерпнуть хоть немного любви. И таким источником становятся дети и внуки. Зинаида тем временем продолжала выплескивать свои претензии к Илье. Дома его не бывает, а если пришел к матери, не заглянет. Устроиться в гостиную телевизора. Не защитил кандидатскую диссертацию, чем ранил мать на всю жизнь. Вот у ее подруг, у одной прекрасная дочь, у другой сын. Все они получили научные знания, они молодцы, а Илья? Только плакать остается с таким сыном. Просто так, без повода, он никогда не сделает подарка. Цветы, конфеты, милые мелочи Илья матери не дарит. В театр, консерваторию не приглашает. Неблагодарность — вот основное качество Ильи. Она его воспитывала после смерти отца. В голодную для семьи годину на нескольких службах погибала, чтобы мальчик ни в чем не нуждался, а он, когда вырос, лишний раз ее не поцелует. Зинаида схватила со стола салфетку и промокнула глаза. «Вы несправедливы», — не выдержала я. «Илья еще школьником работать пошел, заботился о вас». Комарова застонала так, словно у нее заболели разом все зубы. «Он сидел в ларьке, торговал пивом, а дети моих подруг защищали диссертации. Когда подруги начинают хвастаться успехами своих отпрысков, я сижу красная от стыда. У них-то счастье, а мне что сказать? Илья торгаш. Поэтому он остался неучим». Полковник поднял руку. «Позиция госпожи Комаровой мне понятна, но вопрос был не об отношении Зинаиды Львовны к сыну. Почему Варя звала мать Настей?» «Невестка очень хотела оставаться вечно юной», — съязвила свекровь. «Когда родилась дочка, Анастасия была еще молодой», — сказал Собачкин. Зина махнула рукой. «Дети быстро растут. Варя получилась крупная, в 5 лет выглядела на 7. В 1 классе и 10 давали. А у Насти был бзик. Она боялась, что стареет, и постоянно спрашивала. Я не толстая? Не старая? Морщины под глазами заметны?» «Соберутся они с Варей в магазин. Мать нарядится под девочку. Платьишко куцы. Короче, некуда. Еще сантиметр от юбки отрежь и будет как лифчик. Волосы завьет, лицо тоном заштукатурит, издали ей впрямь года 23-4 дашь. Но ей хотелось, чтобы ее все за 18-летнюю принимали. А рядом идет Варя. Давно не младенец, кричит: «Мама!» «Ну как тут прикинешься юной? Не получается!» Анастасия с рождения говорила Варюше: «Обращайся ко мне по имени Настя, не мамкой, не в деревне живем». Глупо и наивно. Зряшняя надежда, что ее примут за девушку. Для кого она старалась, уж точно не для мужа. Тот прекрасно знал, сколько лет Насте. «Одно недоразумение выяснилось», — сказал полковник. «А что произошло с вашей дочкой, сестрой Ильи?» Зинаида закрыла лицо ладонями. «Иногда людям выпадают очень тяжелые испытания. Алина, моя боль, крошечка, она умерла давно, еще в младенчестве». «У вас есть свидетельство о ее смерти?» — уточнил Собачкин. «Естественно», — кивнула Комарова. «Где вы похоронили дочь?» — не отставал Сеня. «На кладбище», — всхлипнула Зинаида. «Вернее, в колумбарии. Горстка пепла — это все, что осталось от моей девочки». «Она была зарегистрирована на вашего мужа?» — уточнил Кузя. «Имя у нее какое?» «А на кого же еще?» — возмутилась Комарова. «Алина Павловна Комарова. Скончалась 8 августа. Похоронена 11-го. Все как положено у православных людей на 3-й день». «Да тут есть какая-то странность», — вздохнул Кузя. «Понимаете, каждая смерть непременно регистрируется в ЗАГСе». «Конечно», — кивнула Комарова. «Но в книге записи актов гражданского состояния нет никакого упоминания об Алине Павловне Комаровой», — удивился наш компьютерный ас. «Поэтому я и интересуюсь, вдруг девочку записали на какое-то другое имя. Дома ее звали Алиной, а в метрике она Александра. Так порой случается. Вы не говорили нам ранее о кончине ребенка». «Зачем?» — всхлипнула Комарова. «Много лет прошло». «Я не смог отыскать никаких упоминаний о том, что у вас была дочь», — вздохнул Кузя. «Бред!» — разозлилась Зинаида. «Впрочем, бывают ошибки». «Только не в ЗАГСе», — заметил Сеня. «Нерадивых работников везде много», — отрезала Комарова. «По телевизору недавно рассказывали о мужчине, которого компьютер случайно определил в покойники. Бедняга почти год потратил, доказывая, что он жив». «Но нет и сведений о кремации малышки», — воскликнул Кузя. «Это тоже чья-то расхлябанность». «Что же еще?» — покраснела Зинаида. «Много странностей вокруг бедной Алины», — подвел итог Дегтярев. «И уж совсем удивительно, что для урны было куплено место в Подмосковье. Отчего прах не остался в столице?» «На то была воля отца Алины, моего мужа, Павла Ильича», — сказала Зинаида. «Он очень переживал. Заработал сердечный приступ. Супруг заявил: Алина упокоится там, где я хочу. Разве можно спорить в таком случае? Вскоре он умер». «Жаль его», — воскликнул Сеня. «И вас тоже». «Зинаида Львовна, вам известен Евгений Радов», — перебил Собачкина Дегтярев. Комарова наморщила лоб. «Радов, Радов, что-то... Да, вроде слышала». «Известный художник», — уточнил полковник. «А-а-а», — протянула Зинаида Львовна, — «когда-то, очень давно я посещала его выставки, да, точно. Он жив? Совсем старый, наверное». «Евгений Никитич вашего возраста», — уточнил Александр Михайлович, — «до сих пор активно работает, продает картины, не бедствует. Живописец долго жил холостяком, родственники опасались, что он так и скончается без жены и детей. Но, в конце концов, Евгений остепенился, нашел себе прекрасную любящую супругу, та родила ему сына Германа. Мальчик скоро закончит школу. Жаль, что у него диабет, и, возможно, у сына живописца могут быть еще очень серьезные неполадки со здоровьем. «Зачем мне знать подробности биографии малознакомого человека?» — возмутилась Зинаида Львовна. «Какое отношение этот разговор имеет к тому, что некая дрянь звонит мне, прикидываясь Варечкой?» «Самое прямое», — ответил Александр Михайлович. «Вам нравились картины Евгения Радова?» «Уж не помню. Наверное, да, раз я бегала их смотреть», — пожала плечами Зинаида. Семен вышел из комнаты. «Куда он направился?» — неожиданно занервничала Комарова. «В туалет, скорее всего», — равнодушно ответил Кузя. «Хотите чаю, кофе?» — предложила я. «Простой воды без газа», — потребовала клиентка. Я налила в стакан минералки и подала матери Ильи, сидевшего молча. И тут в офис свернулся Семен. За ним, прихрамывая, шел стройный, седой мужчина в дорогом костюме.